и все бы спокойненько списали на недобросовестных клиентов. Я же довольствовался только разницей в цене. И теперь этот старый кретин, который не знает, куда ему девать свои деньжищи, позволяет себе упрекать меня. Нет уж, это слишком. Разве не так? Если бы все служащие магазина поступали так, пришлось бы прикрыть лавочку. Но ведь они так не поступают. На что же он жалуется? На твой обман. Он взял тебя по моей рекомендации, доверял тебе. Значит, ты злишься из-за этого. Надеюсь, ты не станешь читать мне мораль. Плевать я хотел на мораль, резко ответил Александр. Пусть каждый живет как хочет, при условии, что он не мешает соседу. Но чего я не могу простить, так это глупости. А ты вел себя как последний дурак. Чтобы заработать несколько жалких монет, ты рисковал так, словно впереди у тебя маячило несколько тысяч. Не умеешь? Не берись. Послушай меня. Если у тебя нет призвания к мошенничеству, сиди спокойно и не дергайся. Короче, с этим делом покончено. Тебе придется искать другое место. Хотя сомневаюсь, что ты сумеешь найти что-нибудь получше. После приступов страха и гнева Николя всей своей массой погрузился в душевный покой. Он вновь плавал в тихих водах и размышлял об отце. Какой он необыкновенный человек, несмотря на весь свой цинизм, все может понять и простить, как будто ему тоже 18. «Ты мне не дашь сигарету?» — попросил Николя. Александр протянул ему через стол открытую пачку. «Бери». Они молча курили. Николя был погружен в свои мысли. Внезапно он спросил, «А что ты скажешь Франсуазе?» «Правду», — ответил Александр. Николя насупился. «Не надо. Я ей скажу, что Брикошон меня уволил, потому что праздники уже прошли, и он больше не нуждается в моих услугах». «Как хочешь. Иначе она раздует из этого целую историю. Просто поразительно, какой беспокойный характер у твоей жены. Кажется, она из всего готова сделать трагедию. Зато ты со своим спокойствием хорошо ее уравновешиваешь», — заметил Александр. Николя откинулся на спинку диванчика, поднял глаза к потолку и негромко произнес: «Мне очень нравится Франсуаза. Но она слишком серьезная. Скажи, она тебе не надоела?» «Если бы надоела, я бы ушел. Но вы же женаты. И что с того?» «Нет, старик, надо близко знать Франсуазу, чтобы оценить ее по достоинству. Часто случается, что самые большие скромницы оказываются великолепны в постели». «Так значит, ты счастлив?» «Да». «Это хорошо», — важно произнес Николя. «А я, мне кажется, не мог бы быть счастливым, живя все время с одной и той же женщиной. У меня тут есть одна, Карина». «Да ну», — удивился Александр, — «а я думал, ты девственник». «Издеваешься». «Ну и какая она, эта твоя Карина?» «Шведского типа, очень опытная. Ты наверняка встречал ее в нашем районе. Ее все знают. Мне с ней очень нравится. Но чувствую, в один прекрасный день я ее брошу, если она тебя не опередит». Николя оскорбился. Скривив губы, он уставился на носки своих сапог. Александр начал складывать свои бумаги и книги в портфель. «Вообще-то», — заговорил Николя тягучим голосом, — «нам, молодым, не везет в жизни». «Это почему же?» «Потому что мы родились в трудное время. Угораздило же нас появиться на свет в этом омерзительном мире. Думаешь, легко принадлежать к послевоенному поколению?» «Должен тебе заметить, что, начиная с доисторических времен, каждое новое поколение является послевоенным». «Ты прав», — согласился Николя. «Значит, так гнусно устроен мир. Закажешь мне еще кока-колы?» «Нет», — ответил Александр, — «пора идти. Франсуаза ждет гостя к обеду сегодня вечером». Сердце Николя ёкнуло. «Ты же мне сказал, что сочинил про Брикошона». «Речь не о Брикошоне, а тогда о ком же?» «О Жан-Марке».